Глава 20. «Пора?» — спросил Ромми. «Что думаешь, Джеки?» «Обождем еще чуть-чуть. Интуиция говорила, что надо обождать. Ничего больше. А Джеки привыкла полагаться на интуицию. И потом задавалась вопросом, сколько жизней удалось бы спасти, если бы она сказала Ромми, ладно, поехали».